Другой пример. Приходит вот такая девушка очень симпатичная, невропатолог, ко мне в кабинет, и с порога говорит: Виктор Алексеевич, мне вот сказали, что вы очень мудрый человек, я вас попрошу, вот буквально на одну минуту, я вас не задержу, вы себя заняты, вот, пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Почему меня мужики бросают? Я говорю: ну, раз я мудрый, я, конечно, отвечу сразу. Но для этого вам нужно бы сесть сюда в кресло, вот, и давайте поговорим, может быть, о смысле жизни, вот какие у вас представления по этому поводу. Она: смысл жизни очень простой. Смысл жизни, как дедушка говорил, у меня был большевик, это быть нужным людям. Очень интересно, нужно. То есть вы нужны? Получалось именно так. Я прошу ее: дай пример, как тебя бросают мужики. Вот живем с одним человеком уже полтора года, почти общее хозяйство, все замечательно, никаких конфликтов, все настолько хорошо. Он говорит: я пошел к маме, я тебе позвоню. Ты исчез. Второй то же самое. Все замечательно, никаких конфликтов. Я везде стараюсь, кормлю его пирогами, пельменями, блинами, в сексе стараюсь, там стараюсь, носки стираю. Два года прожили, сказал: я пошел на рынок, и исчезает. Я тебе позвоню, а сам не звоню. Третий то же самое. Вот четвертый пошел и сказал точно, что я пошел к другой девушке, она мне больше нравится. К нему у меня нет, ну, как бы здесь все ясно и понятно. А почему остальные еще раз? Трудный на самом деле вопрос, хотя очень так и не очень трудный. Да? И когда я с ней общался, я, естественно, первое, что сделал, я это подчеркнул. Что выходит, что вы действительно по жизни нужны. Поэтому вас бросают. Это было попадание в первое потрясение, когда ее затрясло, и она зарыдала, естественно, от того, что она призналась, она действительно нужна. Это означает, что родственники приезжают из деревень, живут у нее в однокомнатной квартире месяцами своими, по уровню. У нее никакой личной жизни. Она для них старается быть нужной. А на работе ей говорят: ну ты же одинокая, чего ты сейчас, праздники, у нас дети, нам нужно выезжать туда поработать, подежурить. Она нужник, она дежурит. Каждый раз она выполняет эту программу, забывая начисто о себе. Потому что это установка, заложенная дедушкой, и это смысл ее существования. И как неприятно, но второе потрясение было связано с тем, что это, вот, понимаешь, как бы, эти люди, наверное, тебе боялись это сказать. А мне-то терять нечего, поэтому я тебе скажу то, что я думаю по этому поводу. Вот меня, да, тошнит от твоей доброты. Это было второе попадание и рыдание. Почему тошнит от доброты? Потому что это не искренняя доброта. Это называется псевдоальтруизм. Это установка, которая говорит: надо делать добро, если ты не будешь делать добро, ты будешь плохой девочкой. Эта девочка делает не от себя, да, искренне это добро, а выполняет программу кого-то, того же девушки. Поэтому это и называется принцип псевдоальтруизма: ты мне, я тебе. Это торговля только на других категориях, например, на добре. Разницы никакой нет. И когда я ей сказал, что, знаете, вот, поскольку вы такая святая, исключительно добрая святая, то представляете, как себя должен вести себя грешный человек рядом с вами. А как должен грешный человек рядом со святым вести себя? Один вариант. Либо он трансформируется в святого, второй вариант – он делает просто ноги, как грешный человек. И я ей сказал: он не может же вам сказать: ты знаешь, ты такая прекрасная, такая распрекрасная, такая чудесная, что я ухаживаю. Да? Немножко парадоксально. Такая хорошая женщина, а я ухаживаю от тебя. Вот этот псевдоальтруизм, он действительно часто встречается, и очень горько людям раскрывать глаза. Горько, потому что это искренне, вроде бы как добрые люди делают добрые дела, а ты им говоришь, что ты делаешь это исключительно для того, чтобы грести очки перед Богом. Живет, гребет очки, торгуется, ты мне, я тебе. Хороший такой психолог, девушка, работает с маленькими аутичными детьми и своим способом. Сажает детишек на несколько человек на яхту, и они с мужем уплывают в море. И дети попадают в экстремальные совершенно условия, где они вынуждены просто выживать. А это значит общаться между собой, что-то делать. Никто за них ничего делать там не будет. Либо потонешь. После этого они приплывают на берег, родители их встречают, родители в шоке. У детей появляются признаки человечности, они включаются там, рады маме, рады папе, там какие-то, этот аутизм, это самый тяжелый такой вариант, не знаешь, как с ним работать. А она потихонечку что-то раскрывала в них, и родители были очень счастливы, и они, как правило, очень благодарили ее.